217 гуру. Свет, свет, свет. Тебя утверждаю перед лицом тьмы. Тьма кругом, но утверждение света перед лицом тьмы есть утверждение истины. А истина побеждает всегда. Каким бы убедительным ни казалось временное торжество тьмы, тем она и сильна, что опирается на видимость, но непрочную, неустойчивую и приходящую. Но огненная действительность поверх того, что видит земной глаз, она непоколебима, ибо зиждется на основах. Она утверждает жизнь духа, который вечен и нерушим. Она говорит непреложно: все проходит, все меняется, все только на время. Но дух пребывает вовеки, дух вечен, и вечная жизнь и бессмертие – атрибуты его.